оживляющее мертвое море. «Кстати, друзья, а ведь в Израиле есть собственное чудо природы, занесенное в список финалистов. Это мертвое море», — сказал сакатрийский баклан. «Интересно, почему море носит такое страшноватое название?» — произнесла Маша, засомневавшись, точно ли она хочет перенестись в это место. «Все дело в повышенной солености водоема», — проговорил Саша, словно профессор. «Из-за этого в Мертвом море нет никакой живности, ни рыбешек, ни креветок, ни водорослей». «И откуда ты все знаешь?» «Ох, Маш, моя мама о чудесных косметических и целебных свойствах Мертвого моря нам с папой все уши прожужжала, так что я теперь эксперт». «О, если так считает твоя мама, то ей можно верить. Вперед! Мне тоже надо непременно искупаться в этом волшебном море». «Главное, утонуть в нем невозможно. Слишком большая плотность воды», — продолжал всезнайка Саша. «Жаль, что нам, бакланам, нечем поживиться в Мертвом море. Простите, ребята, но мне пора обедать. А полечу я на знаменитую реку в Израиле, о которой говорилось в Библии. Хотите узнать ее название?» Интерактив вы найдете в PDF-приложении.